Глава третья. Симон. «Где выпивка на девятый стол?» — прокричала Мара мне через стойку, выдружая на поднос следующий заказ. «Только что принес! Проорал я в ответ и налил джин в стакан для безалкогольных напитков. Посуда для крепких коктейлей закончилась. Мара, Томми и Юля едва поспевают заказами, а Оля без конца смешивает коктейли. «Спасибо, Симон, ты мой герой!» Мне вполне нравится быть просто барменом. Но в эту субботу покет-бар трещал по швам. Мне пришлось помогать официантам разбираться с напитками, ждущими на стойке своей очереди. Все ниши, все столики и барные стулья были заняты студентами. Как будто все сговорились. Шум, гам, взрывы смеха наполняли бар, напоминая оглушительный саундтрек поверх электронных битов, которые ставила Штефи. Каждую субботу она с 10 вечера играет у нас. Думаю, без Штефи суматохи было бы раза в два меньше. Не хочу жаловаться. Чем больше народу, тем больше чаевых. В конце смены мы все деньги делим поровну, включая парней и девчонок на кухне, а также Дэниеля, который убирает туалеты. Мы команда, и поэтому я сейчас отставил свое пиво, взял на раздачу еду и понес ее в зал. Вообще-то столик стоял недалеко, но пока я продрался сквозь толпу, кажется, прошла целая вечность. Навстречу шел Томми с пылающим лицом. Он прошмыгнул мимо, и я не успел спросить, в чем дело. Но, увидев на его подносе опрокинутые стаканы, думаю, что догадался. Пожав плечами, я пошел дальше. Прежде чем избавиться от тарелок, остановился возле стола, за которым сидели четыре типа. Один промокал салфеткой джинсы в районе промежности, явно не потому, что наделал в штаны. На столе я увидел лужу и сложил 2 и 2. «Мой коллега сейчас принесет новые напитки», — примирительно сказал я. «А пока вот ваш чизбургер и клаб-сэндвич». «А кто принесет мне новые джинсы взамен испорченных?» Бросил брюнет и с упреком посмотрел на меня. Я тем временем расставил тарелки на сухом конце стола, но насторожился. Про стиральную машину не слыхал. Практически сорвалось у меня с губ, но вместо этого сдержанно улыбнулся. Клиент всегда прав, и все такое. «Могу предложить коктейль за счет заведения». Парень кивнул. «Идёт». Я поставил еду, думая, что тема исчерпана. Однако... «Сделай 3, мы тоже хотим». Я перевел взгляд с тарелок на пьяного бородатого блондина и поднял бровь. Он серьезно думает, что я всем бесплатно смешаю по коктейлю, да еще спокойно проглочу его приказной тон. 3 года назад я бы в аналогичной ситуации развернулся на 180. Возможно, даже спровоцировал бы драку. Чтобы дать выход своему гневу, чувству вины, ненависти к себе и к родителям. Но эти времена прошли. Этого Симона больше не существует. «Прости, старик, больше одного не могу, но могу принести 4 соломинки». Я отдавал себе отчет в абсурдности своего предложения, но лицо держал и вел себя профессионально. «Да не, все норм», — ответил брюнет, но коктейлем своим делиться, похоже, не собирался. Закончив, я развернулся, не дав бородачу ответить. Некоторых не мешает проучить. «Дерьмовый бор», — услышал я в спину. «Так иди в другой». Раздраженный, я вернулся к стойке, где Томми с чистым подносом уже ждал новые напитки. По-прежнему совершенно не в себе. «Забей», — сказал я и быстро поставил на поднос новые стаканы. «С каждым может случиться. Этому в мокрых штанах я обещал коктейль за счет заведения, в качестве компенсации. Так что все окей». «Точно?» Томми с благодарностью посмотрел на меня. «Он у нас новенький, всего 2-я смена». «Конечно». Поверх его головы я посмотрел на Оли. Наверняка он оторвет мне голову, если я попрошу смешать напитки для Томми вне очереди. Поэтому решаю сделать это сам. Я позабочусь об этом, сам унесу выпивку. «Спасибо, Симон. На здоровье, мы же команда, или как?» Томми кивнул и, наконец, выдавил из себя улыбку. Когда толпа немного спала, я взял перерыв. Обычно перед тем, как кухня закрывается, нам дают поесть. Я заказал себе картошку фри с майонезом. Голодный как черт, взял тарелку, стакан воды и пошел в дальнюю часть помещения. Там у нас небольшая комната отдыха. Я поставил тарелку на барный стол, где находятся напитки для персонала. Прежде чем заняться едой, зашел в туалет смыть с рук липкие остатки пива и пивной запах. Открываю дверь и наталкиваюсь на что-то твердое. На что-то офигенно твердое. Черт! Так вот, какой шкаф имела в виду Трейси, говоря перед началом смены про новый шкаф в туалете для персонала. «Его надо еще придвинуть к стене и закрепить», — сказала она. Я хватаюсь за щеку и чувствую тупое болезненное пульсирование. В худшем случае будет синяк, и не избежать очередного разговора с мамой. Если завтра, как обычно бывает по воскресеньям, я поеду к родителям. Без видео они мне в жизни не поверят, что я как идиот налетел на шкаф. С моим-то прошлым. С бесконечными вечеринками, наркотиками, пьянками и ночью, когда я чуть не умер. Чертыхнувшись, я протиснулся мимо шкафа, помыл руки и оглядел себя в маленьком круглом зеркале. Блин, 100% будет синяк. Завтра будет весело.